Адам Невилл. Ритуал. Если есть на свете боги, это они. Элджернон Блэквуд. Ивы. Часть первая. Под останками. Пролог. На второй день лучше не стало. Хлестал холодный ливень, бледное солнце не могло пробиться сквозь низкие серые тучи. И они заблудились. Но именно то мертвое существо, которое они нашли висящим на дереве, в корне изменило их путешествие. Все четверо увидели его одновременно. Стоило им перелезть через очередное упавшее дерево, вновь оказавшись в зарослях колючего папоротника, как они и наткнулись на него. Запыхавшиеся, мокрые от пота и дождя, неспособные разговаривать от усталости, они остановились как вкопанные. Согнувшись под тяжестью рюкзаков, постельных принадлежностей и мокрых палаток, они стояли и смотрели вверх. Над ними, выше, чем можно было дотянуться рукой, висело это мертвое существо. Оно виднелось сквозь еловые ветви, но из-за плачевного состояния останков было неясно, кому они принадлежали. В свете, проникавшем сквозь полок листвы, мерцали влажные синего цвета кишки, свисавшие из большой грудной клетки. На окружающих ветвях была развешана шкура, местами изодранная в клочья. Неровный край и скомканный центр говорили о том, что она была выдрана из спины одним резким и сильным рывком. На первый взгляд, голова в этом кровавом месиве отсутствовала. Но при более пристальном взгляде посреди этой яркой красно-желтой вакханалии просматривался костлявый оскал челюстей, а чуть выше – глаз, большой как бильярдный шар, только остекленевший и неподвижный. Обрамлял все это профиль вытянутого черепа. Хатч повернулся к остальным. Он вел группу, шатавшуюся по лесу в поисках новой тропы, и идти здесь была его идея. Лицо его побелело, он не мог проронить ни слова. Потрясенный увиденным, он стал выглядеть даже моложе своих лет. Он был уязвлен, потому что эта уродливая находка была единственной за весь поход вещью, которую он не мог объяснить. У него не было ни малейшего предположения. Фил не мог унять дрожь в голосе. «Что это?» Никто не ответил. «Зачем?» – спросил Дом. «Зачем ты туда это закинул?» Звук собственных голосов успокоил их, и все пустились в горячие рассуждения. Один Люк продолжал молчать. За разговорами они двинулись прочь от существа на дереве, заметно ускорив шаг. Вскоре они снова молчали, и только неестественно громкий звук их шагов выдавал нарастающее беспокойство. А все потому, что от этого существа никак не пахло. Это был свежий труп.